Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: «Вот так сюрприз, ну, брат одолжил, а я-то сижу да думаю, кого это, прости Господи, по ночам носят, а вон он кто» и так далее, он отвечал или молчанием, или принужденную улыбкою. А на вопрос «И как это тебе вдруг вздумалось?» отвечал даже сердечно: «Так вот, вздумалось и приехал». «Ну, спасибо тебе, спасибо. Вспомнил про отца, обрадовал. Чай и про бабушку-старушку вспомнил». «И про бабушку вспомнил». «Стой! Да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?» «Да, и про это вспомнилось». В таком тоне разговор длился с полчаса. Так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому, как невынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил: «Да, брат, не ласков ты. Нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был». Смолчи на этот раз, Петенька. Прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: «Извините меня, добренький папенька, я ведь с дороги устал». Все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный. «Каков есть?» — ответил он так грубо, словно хотел сказать: «Да отвяжись ты от меня, сделай милость». Тогда Порфирию Владимировичу сделалось так больно, что и он уже не нашел возможным молчать. «Кажется, как я об вас заботился», — сказал он с горечью. «Даже и здесь сидишь, а все думаешь, как бы получше, да поскладнее. Да чтобы всем было хорошохонько, да уютненько, без нужды, да без горюшка. А вы все от меня прочь, да прочь». «Кто же вы?» «Ну, ты. Да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же». «Что ж, я вам очень благодарен». «Никакой я от вас благодарности не вижу. Ни благодарности, ни ласки, ничего». «Характер неласковый, вот и все». «Да вы что все во множественном говорите? Один уж умер». «Да, умер. Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты, Боже мой, да что же это нынче делается? Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает. Так ли мы в наше время поступали? Бывало, едешь в Головлево-то, да за 30 верст все твердишь: помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да вот маменька живой человек, она скажет. А нынче... Не понимаю, не понимаю». «Я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, вас не трогаю, пью чай. А коль дадите ужинать, и поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли?» Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она, когда началась. Закрылась была совсем эта повесть, да вот и опять нет-нет возьмет, да и раскроется на той же странице. Тем не менее, она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово. «Ну-ну, петухи индейские», — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон. «Только что свиделись, а уж и разодрались. Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают. Смотри, сейчас перья полетят. Ах-ах-ах, горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите, да лотком между собой и поговорите. А я, старуха, послушаю, да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец. Ежели иной раз и горьконько, что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты сын. Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается, вот ты и в выигрыше. А ты, Порфирий Владимирович, снизойди. Он сын, человек молодой, неженный. Он 75 верст по ухабам да по сугробам проехал. И устал, и иззяб, и уснуть ему хочется. Вот чай-то уж кончили, велико подавать ужинать, да и на покой. Так-то, други мои, разбредемся все по своим местам, помолимся, а ан сердце-то у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, все сном Бог прогонит. А завтра ранехонько встанем, да покойники помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом как воротимся домой и побеседуем. И всякий, отдохнувший, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, про деревенское свое житье. А теперь поужинаем и с Богом на боковую. Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит за науку и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо. Столовая опустела. Все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и, наконец, доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета Головлевского барина. Иудушка, наконец, покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель. Лежит Порфирий Владимирович в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется. Они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет Божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее. Не спится Иудушке. Целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох, и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой? А он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых 2 года. Целых 2 года Володя перемогался. Сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца, потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить. И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал, это вопрос спорный. Но во всяком случае у него ничего другого не было. И он подавал свой камень как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время, каждогодно, 23 ноября, служить панихиду и с литургией. Но когда по временам даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством – вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «Бог непокорных детей наказывает», «Гордым Бог противится» и прочее, и успокоивался. Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе. Но что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался, сам и распутывайся. Умел кашу заварить, умей ее и расхлебывать. Любишь кататься, люби и саночки возить. Именно так. Именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он... Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается сбоку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон вдруг, и рад бы до неба достать до руки короткие, или по одежке протягивай ножки. Вот я, вот ты, прытки вы очень, а знаешь пословицу «поспешность потребна только блох ловить»? Обступили кругом пустяки. Ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу. Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве. Но такое это дело, что и невесть, как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает «испробуй все до последнего». Вот он и приехал. Да вместо того, чтобы закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки. Совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится? Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску? «Господа, я недостоин носить ваш мундир. Я растратил казенные деньги, и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд». Бац! И все кончено. Исключается из списков умерший поручик Головлев. Да, это было бы решительно и красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но ты был благородный человек. Но он, вместо того, чтобы сразу поступить таким образом, довел дело до того, что поступок его стал всем известен. И вот его отпустили на определенный срок, с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево. Поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба. А может быть, что-нибудь и будет. Ведь случается же. Вдруг нынешняя Головлева исчезнет, и на месте его очутится новая Головлева с новой обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец умрет. Зачем? А так, вообще будет новая обстановка. А может быть и бабушка. Ведь у ней деньги есть. Узнает, что беда впереди, и вдруг даст. На, скажет. Поезжай скорее, покуда срок не прошел. И вот он едет, торопит ямщиков, на силу поспевает на станцию и является в полк как раз за 2 часа до срока. «Молодец, Головлев!» — говорят товарищи. «Руку, благородный молодой человек! И пусть отныне все будет забыто!» И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом, казначеем он уже был, и, наконец, в день полкового юбилея... Ах, поскорее бы эта ночь прошла. Завтра, завтра пусть будет, что будет. Но что он должен будет завтра выслушать? Ах, чего только он не выслушает. Завтра, для чего же завтра? Ведь есть и еще целый день впереди. Ведь он выговорил себе 2 дня, собственно, для того, чтобы иметь время убедить, растрогать. Черта с два, убедишь тут, растрогаешь. Нет уж. Тут мысли его окончательно путаются и постепенно одна за другой утопают в сонной мгле. Через четверть часа Головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.